Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение курса библейской истории Ветхого Завета. Предшествовавшие беседы много касались царя Саула, его царствования, тяжелых дней Израиля, страдания от него молодого Давида и, наконец, трагической смерти Саула в бою с филистимлянами, который он просил себя по причине тяжелого ранения. Теперь же приступили мы к личности Давида, как царя иудейского около 7 лет, а потом и всего Израиля. Над Иудой Давид царствовал около 7 лет, прежде чем весь Израиль помазал его на царство над всеми коленами. Давид начал укрепляться в силе над своим народом и над другими соседними народами, которые почувствовали, что с ним живой Господь Бог Израиля, действующий для защиты Израиля. Сказано во 2 книге Царств, 3 главе, 1 стихе о том, что до помазания Давида над всеми коленами в цари происходила распря между родами Израиля. Давид укреплялся все более и более, а дом Саула все более и более ослабевал. По-видимому, это связано с Авениром и Иосфеем, царем, который был слаб во всех отношениях. Имя его означает «сын стыда». Имя странное и неприятное. Сила Давида происходила от Бога, который повелел Самуилу помазать его в цари. Иосфей же не был в планах Божьих для царствования, как и отец его Саул, не будучи из колена Иудина по пророчеству книги Бытие 49 главы. Сказано было пророком Самуилом, царю Саулу, что царство его не устоит. Авенир, полководец, дядя Иосфея, не были в хороших отношениях из-за женитьбы Авенира, а также по той причине, что тайно Авенир склонялся, а потом явно говорил, что он постарается, дабы весь Израиль соединился под главенством Давида. Во 2 книге Царств, 3 главе, 9 стихе ясно говорит Авенир, что он осуществит это воссоединение с Иудой. Но трагедия Авенира вы уже знаете. Его преждевременная смерть от руки Иоава, брата Авьесы, генерала Давида. Перед этим он имел секретные переговоры с Давидом и устроил возвращение первой жены Давиду Мелхолы, дочери Сауловой, которую по злобе Саул взял от Давида и отдал другому мужу. По-видимому, любовь Давида к Мелхоле не угасла. Это Давид имел право сделать согласно закону того времени. Когда Мелхолу возвращали Давиду, то муж ее плакал, но царь Иосфей и Авенир отправили его домой, а сам Авенир присоединился к партии, которая шествовала с Мелхолой в Хеврон к Давиду. И ряд других дел и слов Авенира свидетельствовали о том, что он искал единство всех колен Израиля, и Давид это ценил. Это, конечно, произошло до трагической смерти Авенира от руки Иоава, не без ободрения брата его Авесы за смерть Асаила. Ветхозаветное мщение, кровь за кровь, возымело в сердцах сыновей Сируи. Не ходит ли этот дух злобы и мести и теперь в Палестине? Только Господь Иисус Христос может обновить сердце и возродить их Духом Святым для жизни новой, братолюбия, всепрощения и мира. Да приблизятся эти времена скорее, хотя они придут на землю, как мы уже говорили раньше, во время и после великой скорби, которая посетит нашу землю. Авенир, совершая путешествие с группой израильтян, шествовавших в Хеврон к Давиду, с Мелхолой, имел возможность говорить с этими лояльными дому Саула людьми, затрагивая вопрос соединения всех колен Израиля в одно царство. Давид чувствовал это желание Авенира, и потому горько оплакал его смерть по причине лукавства Авесы и Иава. Но послал утешение 10 коленам Израиля по этому поводу, говоря: «Разделите одежды ваши и оденьтесь во вретище и плачьте над Авенером». И царь Давид шел за гробом Авенира, когда погребали его в Хевроне. То царь громко плакал над гробом Авенира, и плакал весь народ. И плакал царь Авенира, говоря: «Смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников». Целый день тогда Давид ничего не ел, отказавшись от хлеба, когда ему предложили слуги. Народ еще более плакал, и весь народ узнал это, и это понравилось ему. И все, что делал царь Давид, нравилось всему народу. Вторая книга Царств, 3 глава, 36 стих. А в 3 главе, 17 стихе, проливает еще более света на добрые чувства Авенира к Давиду. И обратился Авенир к старейшинам Израиля, говоря: «И вчера, и третьего дня вы хотели, чтобы Давид был царем над вами. Теперь делайте это, ибо Господь сказал Давиду: рукою раба моего Давида я спасу народ мой от руки филистимлян и от руки всех врагов его». Как мы уже говорили раньше, в это время Иав и Авесы не было в Хевроне, когда торжественно и любезно израильтяне и Авенир были приняты во дворце Давида и отпущены были домой с миром и чувством дружбы. Это, несомненно, было приготовление для дальнейших переговоров с 10 коленами и Авениром о соединении царства Израиля воедино. Говоря образно, красный ковер был разослан под ногами Авенира. Давид чествовал его и отпустил домой. Однако случилось неожиданное. Возвратился Иав и брат его Авеса с отрядом войска, которое было на небольшой битве. Ему донесли, что у Давида был в гостях с израильтянами Авенир. Этот генерал армии Давида возмутился сразу же и сделал выговор царю. Затем он отпустил Авенира, который, по его мнению, замышляет что-то недоброе против иудеев и Давида. Сразу же он тайно послал гонцов на дорогу, по которой возвращался домой со своей партией Авенир, вероятно, довольный успехом, потому что он говорил в пользу соединения израильтян в одно царство. Гонцы успели догнать Авенира у колодца Сира, без ведома Давида, как бы с доброй вестью. Иав со своим братом велел им вернуть Авенира в Хеврон. Авенир не подозревал лукавства Иава и, может быть, не знал, что тот уже вернулся в Хеврон. Авенир предчувствовал раньше, что месть за Асаила не даст покоя Авениру, и он боялся его. Но в Хевроне же ничего не могло случиться, ведь этот город — один из 7 городов-убежища от мстителя за кровь ближнего своего или родственника. Трагически, печально звучат слова 2 книги Царств, 3 главы, 27 стиха. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иав отвел его во внутрь ворот, как бы поговорить с ним тайно. В стенах города были комнаты, и там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Асаила, брата Иавова. И услышал после Давид об этом и сказал: «Невиновен я, и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова. А потом оплакал с народом это большое несчастье и преступление своего дяди-генерала. Мы не читаем в этой книге о личной беседе Давида и Иоава. Вероятно, Давид холодно игнорировал некоторое время своего полководца, которому был многим обязан. Положение Давида было весьма рискованное и трудное. Израиль по приказу Ивасвея мог двинуться со своей армией на Давида в Хевроне и разбить его небольшую армию. Но искренность Давида, пост и плач его с народом при погребении Авинира в Хевроне воздействовали благотворно на израильтян. Вместо мести они склонились к Давиду, видя его невинность и невинность братьев иудеев. Скорбь повела их к миру и единству обоих царств. Иоав был во гневе на Авинира и весьма недоволен поступком Давида, что соединение с израильтянами и Авиниром происходило в его отсутствии. Он был подозрителен и завистлив, но, зная закон Моисея, он не допустил Авинира войти в город Хеврон второй раз, остановил его у ворот города, убив там Авинира. Злобный Иоав не нарушил закона о городах-убежищах, совершив братоубийство у ворот города, в котором он не имел права на жизнь Авинира, если бы тот жил в Хевроне. Аминь.